и нехотя взялся за весло. Ринтен хорошо понимал, что демонстрация мускулов делалась не столько для Саши, сколько для него. Самолюбие Кайона было уязвлено тем, что старшим по глине назначили не его, а этого юношу, который всего лишь несколько дней, как приехал в училище. В собачьей бухте было тихо, и сквозь толщу прозрачной воды виднелись разноцветные камешки. Говорят, что в этой бухте даже в самый сильный шторм вода спокойна, как в блюдце, сказал Саша. Яма, откуда брали белую глину, находилась на крутом склоне, на которой можно было вскарабкаться только на четвереньках. Крутизна склона обрадовала Ринтена. Значит, мешки с глиной не нужно будет тащить на себе. Их можно скатывать прямо вниз. Ребята взялись за работу. Саша держал мешок, а Кайон с Ринтеном наваливали туда глину. Кайон старался подцепить на лопату побольше глины. В общем, работал на совесть. И Ринтен удовлетворенно прикинул. Если ничего не помешает, до вечера можно будет сделать еще два рейса. Мешки, как и предполагал Ринтен, пущенные с высоты, докатились до самой лодки. Обратно шли еще по приливу. Грести против течения было невозможно. Ребята закинули на лодку веревку, оставили Сашу рулить и потащили волоком. Саша сидел на корме и пел пронзительным голосом: «Эй, ухнем! Эй, ухнем!» Ринтен с Кайоном шли молча. Вода уже закрыла галечную полосу. Идти приходилось по склизлым валунам, гладко отполированным волнами. Надо было глядеть в оба, чтобы не оступиться и не свернуть шею. Когда дошли до устья Афонки и течение подхватило лодку, ребята, подтянув ее к берегу, увидели, что лодка почти наполовину заполнена мутной водой. «Ты что же не вычерпывал воду?» — заорал Кайон на Сашу. «Чем петь дурацкую песню, занимался бы делом!» «Это не дурацкая песня, а бурлацкая», — обиженным голосом сказал Саша. «Пели ее еще в Древней Руси. Это помогало тянуть баржи». Вычерпав воду, ребята уселись в лодку и теперь уже по течению быстро добрались до места. После обеда пошли во второй рейс. Начался отлив, и Афонка, бурля, устремилась в лиман. Но тут снова пришлось впрягаться в лямку и тянуть так до собачьей бухты. Возвращались уже под вечер. Ринтен с беспокойством думал о том, как трудно будет войти в Афонку. Во время отлива она превращалась в мелкую бурливую речку с перекатами и мелями. У входа в устье ребята пристали к берегу. «Я, пожалуй, сяду за руль», — предложил Кайону Ринтен. «А Саша пусть поможет тебе». «Правильно», — согласился Кайон. «Посмотрим, как ему поможет песня, которую пели в Древней Руси. С большим трудом удалось войти в речку. Мощное течение вертело лодку, и никакими усилиями ее бы не удержать, если бы не Каюн, который напрягался, как хороший пес. Прошли бурное место у самого устья речки, но дальше был коварный мысок, о который ударялась вода, и пенясь неслась дальше. Каюн словно врос в землю. Саша почему-то не пел свою магическую песню и согнулся в вопросительный знак. Оба не могли сделать ни шагу, так силен был напор воды. Веревка натянулась и лопнула. Лодка повернулась боком к течению и понеслась. У поворота она задержалась на мели. Воспользовавшись этим, Ринтен прыгнул в воду и всем телом навалился на борт, не давая лодке соскользнуть с мели. К нему на помощь уже спешил Каюн. Саша с оторвавшимся концом веревки бегал по берегу и что-то кричал. Вдвоем лодку удалось снять с мели и подвести к берегу. Каюн нарастил веревку и, выбрав большой камень, привязал к нему лодку. «Придется дожидаться прилива», — сказал Ринтен. «Так нам ее не вытянуть». «Может быть, позвать на помощь?» — подал мысль Саша. «Не стоит», — ответил ему Каюн. «Отлив скоро кончится, и мы справимся сами». И Ринтен, и Каюн насквозь промокли. Разгоряченные работой, они сначала не замечали холода, а теперь у них зуб на зуб не попадал. Они уселись на большой береговой валун, повернувшись спиной к пронизывающему холодному ветру. Рядом с ними пристроился Саша. Он виновато посматривал на ребят. «Давайте я прикрою вас своим пальто», — вдруг предложил он. Ринтен и Каюн с готовностью подставили свои плечи. Ободренный тем, что хоть как-то оказался полезным своим товарищам, Саша засуетился. «Послушайте, так можно получить воспаление легких. Вода же ледяная!» «Не болтай!» — спокойно ответил ему Каюн. «Лучше спой песню». «Ну как же можно теперь петь?» — развел руками Саша. «Настроение не такое, чтобы петь». «Видал?» — усмехнулся Каюн. «Настроение у него испортилось». Ринтена коробила от такого обращения Каюна с Сашей. Каюн, как только мог, насмехался над Сашей, всячески подчеркивал свое физическое превосходство, ставил своего товарища в смешное положение. Между тем, Саша по всему был искренне рад дружбе с таким видным парнем, как Каюн, который не только сильнее многих, но и начитаннее, не говоря уже о том, что он был старше даже выпускников училища. Все тише становилось течение Афонки, отлив заканчивался. Теперь речку можно было перепрыгнуть. Лодка с глиной оказалась на песке. Прошло еще полчаса.